Глава 79. Золотая рыбка. Анатоль, с легкостью согласившись проводить Ирину до ковчега, оказался невыносимо словоохотливым. Только они вышли за ворота и направились по просеке, как Ирина пожалела, что прибегла к его услугам. Не замолкая ни на секунду, Анатоль принялся с восторгом рассказывать всю ту же историю, как ему позвонил Курга и потребовал 200 тысяч долларов, а он, обладая дальновидностью стратега, отпечатал на цветном ксероксе фальшивки, фирменно запаял их в полиэтилен, сложил в рюкзачок пятилетнего сына, сын ревел, ему жалко было зайчика, но это мелочи, другой можно купить. И уже рано утром был на вышке. «Больной какой-то», — думала о нем Ирина. «Жена сохнет в прострации, ожидая расплаты за убийство Пирогова, а он радуется, что удалось сэкономить на Курге». Она не привыкла молча носить в себе раздражение и уже готова была осадить Анатоля какой-нибудь резкой фразой. «Не могли бы вы помолчать, у меня страшно болит голова». Как вдруг Анатоль заткнулся по своей воле и остановился, глядя вперед. По просеке, переваливаясь на подтаявших снежных ухабах, двигался Лексус. Забрызганный грязью с помятой дверью, он мало был похож на ту машину, в которой Ирина привыкла ездить. «Милиция, что ли?» — произнесла она. «Или это мой такой красивый?» Она узнала машину, когда смогла отчетливо разглядеть номерные знаки и подумала, что милиция, на удивление, быстро сумела разыскать ее. «Вот и хорошо. До поселка можно будет доехать. А там, конечно, придется нанять такси». У нее и мысли не было, чтобы на такой грязной и битой машине ехать до самого Краснодара. «Спасибо, дальше я сама», — сказала она Анатолю, желая поскорее избавиться от него. Но Анатоль, приняв благодарность кивком головы, опустил сумку на снег и, набивая трубку табаком, начал рассказывать, какой опасности для жизни он подвергался, когда скидывал девушке в красном комбезе рюкзачок с фальшивыми долларами. Машина приближалась. Тяжелые колеса выдавливали из посеревшего снега воду. На низкой частоте гудел мощный вентилятор. Вспыхнули фары. «Представьте себе, что эта девушка вдруг решила проверить доллары», — с упоением рассказывал Анатоль. «И тут же, под канаткой, она обнаруживает, что они поддельные. Я, конечно, висю, то есть вишу у нее над головой. Но где гарантия, что у нее не было с собой пистолета?» «Вы заткнетесь когда-нибудь?» — с досадой произнесла Ирина, глядя, как из остановившейся машины с водительского места выходит Вацура. Затем открывается противоположная дверь, и появляется Вера. «Вот как?» — подумала Ирина. «Они до сих пор не в милиции?» «Ну и как вам моя машина?» — спросила она, неторопливо приближаясь к горячему капоту, на который налипли клейкие сосновые иголки. «Ничего», — ответил Кирилл, захлопывая дверь. «А мне не понравилось», — сказала Вера, состроив недовольную гримасу. «Это почему же?» — с улыбкой поинтересовалась Ирина. «Слишком узкая. Наш пассажир на заднем сиденье не вмещается. Ему тесно, и он все время сучит коленями. А это, знаете, как неприятно». Ирина посмотрела на Кирилла, затем снова на Веру. Произнесла: «Значит, неприятно?» и приблизилась к двери машины. Открыла ее, заглянула в салон. «Так это тебе здесь тесно?» — спросила она. «Мне очень жаль, очень, но не переживай. На тюремных нарах ты точно уместишься». Она с силой захлопнула дверь и, не скрывая раздражения, обратилась к Анатолю. «Послушайте, что вы все время пинаете ногой мою сумку? Оставьте ее в покое, а еще лучше, отнесите ее назад». «Тебе дать зажигалку?» — спросил Кирилл Ирину. «Что? Зачем?» «Чтобы ты сожгла признание Курги». Ирина повернулась к Кириллу, сунула руки в карманы шубы. «Вацура, напомни-ка мне, ты и в школе был таким самоуверенным, или же просто кокетничаешь перед своей очередной подругой?» «Кокетничает», — подтвердила Вера. «Когда мы ехали сюда, он говорил: «Сейчас ты увидишь настоящее шоу», под названием «Разоблачение взорвавшейся дряни». Кирилл с удивлением глянул на Веру. С ней происходило что-то невообразимое. Губы девушки дрожали, глаза горели мстительным огнем. Она была похожа на боксера, готовящимся в последнем раунде добить своего противника. «Помолчи», — тихо посоветовал ей Кирилл. Ирина не смогла скрыть, что слова девушки ее задели. «Вы рано начали веселиться», — сказала она. «Самое смешное наступит тогда, когда на вас наденут наручники». Она вовремя успела повернуться к Вере спиной. В нее полетел снежок, а затем раздался язвительный смех. «Воровка! Убийца!» Вслед Ирине кричала Вера. Кирилл не без труда затолкал ее в машину, сел сам и загнал «Лексус» во двор, на почтительном расстоянии объехав труп Земцова, вокруг которого распространялся омерзительный смрад. «Ты не горячись», — предупредил он Веру, лицо которой полыхало, словно после бани. «А получше следи за Вешним, иначе Ирина перережет ему горло». «Не успеет», — легковесно ответила Вера. Вешний, то ли в знак согласия со словами Кирилла, то ли возражая ему, замычал и задергался. Вера повернулась к нему и стала гладить его по кудрявой голове. «Вихрастый ты мой!» — нежно говорила она. «Измучился, по свободе истосковался. Наверное, писать хочешь. Пообещай, что признаешься во всем, и мы сразу выпустим тебя в туалет. Ты только представь, какой он хороший, уютный, с замечательной круглой дыркой в полу». Вешний одобрительно мычал и энергично кивал. Белкин, сидящий в беседке, спокойно наблюдал за машиной. Он грыз семечки, которые методично вынимал из кармана пуховика, и сплевывал шелуху во все стороны. На его лице отразилось удивление, когда из машины вышел Кирилл, но он не приветствовал его и не пошел к нему. Ирина шла по назреватому снегу, перешагивая через лужи, и нервно разговаривала по мобильнику с дежурным по отделению милиции. «Вы хорошо поняли, что я вам сказала? Я не знаю, где он болтался и что делал, но машина изуродована до неузнаваемости. Кроме того, бесследно исчез мой водитель, и я склонна предположить самое худшее. Причем здесь ГИБДД? Здесь сплошная уголовщина. Вы понимаете меня? Может, с вами по-английски изъясняться?» Она в сердцах сплюнула и швырнула мобильник в раскрытый саквояж. С ума все подходили. Милиция вообще не хочет работать. Кирилл подошел к Белкину. «Здорово», — сказал он, протягивая руку. Белкин отреагировал на появление Вацуры так, словно они расстались только что, и при весьма заурядных обстоятельствах. «Здорово. Семечек хочешь?» «Люда где?» «Спит». «А эти двое здесь?» «Кто?» Кирилл видел. Белкин ведет себя не вполне нормально. «Что-нибудь случилось?» — уточнил Кирилл. «Да как тебе сказать, дружище? Сказать, что что-то случилось, значит не сказать ничего». Вера в вольной позе стояла у машины, опираясь на раскрытую дверь. Ирина, проходя мимо, не приминула сделать замечание. «Убери свою грязную ногу с порожка». «Ага», — радостно ответила девушка. «Спешу и падаю». «Шлюха! А ты воровка и убийца!» «Быдло!» То ли желая поскорее прервать обмен оскорблениями, то ли опасаясь получить очередной снежок в спину, Ирина участила шаги, зашла в дом и в ярости захлопнула за собой дверь. Нарочно громко стуча каблуками, она прошла мимо дивана, на котором лежала Люда, и стала подниматься по лестнице. «Ты еще не опухла от сна!» — кинула она, хотя видела, что Люда не спит, ее глаза открыты. Зайдя в комнату, в которой провела последние часы, Ирина заперла дверь на ключ, швырнула саквояж на кровать и стала ходить от двери к окну и обратно. «Почему Самарский не позвонил?» — подумала она, взглянув на часы. «Все сроки вышли. Ждать уже нет смысла». Она извлекла из саквояжа ноутбук, села за стол и запустила загрузку. Через несколько минут через интернет она вышла на электронную почту. Проверила поступление в свой электронный ящик. О, всего 2 часа назад пришло письмо от главбуха. Короткое, всего полстранички, но прочитать сразу невозможно, письмо закодировано. Ее сердце бешено колотилось. Руки шарили по карманам шубы в поисках сигареты. Где же этот чертов дешифратор? Почему все так долго загружается? Ноутбук тихо трещал, шуршал своим электронным мозгом. Ожидая, пока машина расшифрует текст, Ирина встала из-за стола и снова начала ходить по комнате. Каблуки громко стучали по деревянному полу. Воздух наполнялся табачным дымом. Вешний урод! Дегенерат! Как он мог позволить Вацури найти себя, связать как веник и привезти сюда? Он ведь собирался сбежать куда-то в Крым. Ну да, говорил, пиши на ялтинский главпочтамт. Какого черта он до сих пор околачивался в поселке? Она подошла к саквояжу, вынула записную книжку, оттуда сложенное в четверо признание Курги, и поднесла к нему пламя зажигалки. Держала перед глазами маленький факел и скрипела зубами от досады. Ноутбук тихо пискнул, объявляя об окончании дешифровки. Ирина подошла, склонилась перед экраном. «Ирина Юрьевна, без всякого сомнения, именно по чьей-то наводке Самарский был задержан в Шереметьево. На втором допросе он раскололся и стал давать показания против вас, мол, это деньги Титаника, которые вы приказали ему нелегально вывезти за границу. С ордером на обыск в офис нагрянула целая банда ОМОНа. Унесли сервер с базой данных и всю документацию. Все, о чем вы писали мне, я успел сделать. И теперь следователь получит полное и достаточное доказательство того, что меченые купюры принадлежат лично Самарскому, и получены они им 3 года назад в «Титанике» в качестве процента от своего вклада. Ему грозит до 5 лет за контрабанду. Не беспокойтесь, у следователя нет никаких оснований подозревать вас. Проблема мне видится в другом. Откуда произошла утечка информации? Кто узнал, что у нас есть меченые доллары, и настучал об этом в органы? Будьте внимательны к тем, кто сейчас рядом с вами. Интуиция подсказывает мне, что это сделал кто-то из тех, кто вас в данное время окружает. Герман. Ирина выпрямилась и кинула окурок в пепельницу. Усмешка, более похожая на гримасу, исказила ее лицо. Интуиция, видите ли, подсказывает ему. Да она уже давно знает, что настучал Земцов. Если бы не была уверена, то не стала бы поручать главбуху найти меченые баксы и, конечно, не отправила бы Самарского в Амстердам. Только на один вопрос у нее нет ответа. Когда и как Земцов успел сообщить в органы? Ведь он все время был у нее на глазах. Он не мог позвонить, потому что у него не было мобильника. Не мог отправить письмо, потому что у него не было голубя. Не мог послать в поселок курьера, потому что никто из присутствующих в охотничьем приюте не выходил за чистокол. Никто. Разве что... Ирина отдернула штору и посмотрела на двор, посреди которого, словно куча дерьма, лежала медвежья туша. Может, Земцов успел перед смертью рассказать о меченых баксах кому-нибудь из одноклассников, и эта тварь донесла милиции. Но кто это мог сделать? Вешний? Убил Земцова и сам же пошел в поселок доносить на Ирину? Нелепо. Все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Кто еще был в поселке? Вацура со своей рыжей пигалицей. Но они не встречались с Земцовым до его смерти и никак не могли узнать про меченые баксы. Курга? Да, он мог подслушать разговоры в гостиной, но совершенно исключено, что он догадался о каких-то метках на баксах и по радио передал эту информацию Вере. Ирина схватила со стола стакан и швырнула его в стену. Удар. Звон битого стекла. Она ходила по комнате и выискивала, чтобы еще разбить. Не может такого быть, чтобы кто-то оказался хитрее и умнее ее. Она неуязвима. Она просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед. Все удары она с блеском отбила. И все-таки рядом с ней стояла бесплотная тень человека, имени и лица которого она не знала. Этот человек дышал ей в затылок. Он усмехался. Он щурил глаза. Он растворялся в сумеречной комнате тотчас же, едва Ирина оборачивалась. «Ах ты дрянь! Шутить вздумал! Думаешь, взял за горло?» Многие так думали, а потом кровью умылись. Никто и никогда не возьмет Ирину Гончарову за горло. Она схватила подмышку саквояж и быстро вышла из комнаты. Плюнула на дверь, за которой лежал труп Пирогова, и быстро спустилась по лестнице. В комнате никого не было, И Ирина вышла во двор. Эти жалкие людишки, эти неудачники, эти пьяницы и зануды, страдающие манией величия, сбились в кучку между машиной и беседкой, словно овцы на жаре. Зеленоликая Люда сидела на стуле, который глубоко ушел в снег под ее тяжестью. Анатоль держал стакан, оттопырив мизинец, и маленькими глотками смаковал мартини. Белкин наполнял рюмки джином и придумывал тост. «Все ясно. Они уже добрались до автомобильного бара». Вера сидела на капоте, подставив лицо солнечным лучам. Вацура, широко расставив ноги, стоял перед медвежьей тушей и смотрел на огромную когтистую лапу. Задняя дверь «Лексуса» была открыта настежь, и из салона торчали две ноги вешнего в носках, перевязанные липкой лентой. Теряя от ярости самообладание, Ирина подошла к Белкину, выхватила у него из рук бутылку и смахнула рюмки на снег. «Не надо воровать, Белкин!» — крикнула она. «Чтобы выпить, сначала надо заработать. Когда же ты поймешь это, дегенерат?» Белкин молча пожал плечами и с сожалением посмотрел на валяющиеся у него под ногами рюмки. «Вас это тоже касается, хитрый вы наш!» — обратилась она к Анатолю. «Поставьте мартини туда, где взяли. За все в жизни надо платить, и не фальшивыми долларами, за которые ваша жена могла запросто головы лишиться». Анатоль, покраснев, начал бормотать что-то несвязное и торопливо искать место, куда бы поставить злосчастную бутылку мартини. Ирина повернулась к Вере. «Своим костлявым крупом, девушка, вы можете продавить капот», — злым шепотом произнесла она. Вацура смотрел на Ирину. Он ждал, когда ее взгляд ударит ему в лицо. Ирина, играя желваками, медленно поворачивала голову в его сторону. Она оперлась руками о крыло машины. Темная челка упала ей на глаза, ноздри стали подвижны. «Мне жалко тебя, Вацура», — произнесла она. «Ради случайной знакомой ты начал копать мне яму. Полез под пули, угнал машину, устроил какой-то дурацкий допрос на почте. Столько усилий, столько суеты. И все только для того, чтобы обрести власть надо мной и покорить сердце своей юной подруги. Все даром, милый мой. Куда проще было бы, если бы ты подошел ко мне и сказал: «Ириша, мы с тобой почти родные люди. Мы знаем друг друга уже 25 лет, и мне так хочется узнать всю правду». Она замолчала, посмотрела на торчащие из машины ноги. «И я бы тебе сказала: да, никакого ограбления «Титаника» не было. Я оставила все деньги вкладчиков у себя. Я наказала их за тупость и жадность. Вот такая я жестокая. Но не больше, чем золотая рыбка из сказки Пушкина. Но тут появился Земцов». Ирина повысила голос, насупила брови и втянула голову в плечи, изображая Земцова. «Великий сыщик! Все приехали сюда, чтобы попить водки на халяву. А он... чтобы взять меня за жабры. Он меня смертельно испугал». Ирина рассмеялась, запрокинув голову. Все увидели ее великолепные фарфоровые зубы. «Но Сережа не рассчитал свои силы. Он думал, что меня можно обидеть безнаказанно», — продолжала Ирина. «Я, конечно, могла приказать своим людям, чтобы они утопили его в туалете, но мне было интереснее купить с потрохами Андрюшу Вешнего. Вы не поверите, какое это удовольствие покупать человека, особое удовольствие покупать за копейки, за пустые слова, за обещания. Знаете, милые мои, за 15 лет ничего не изменилось. В школе Вешнего можно было купить за жвачку, а теперь за должность в моей фирме. Я ему сказала: это только дураки работают, вкалывают с утра до вечера, гнут спину. А настоящий бизнесмен сидит в белой рубашечке за черненьким столиком, ходит на презентации, трахает секретарш и крутит рулетку в казино. А деньги сами сыплются сверху из дырявых карманов глупых вкладчиков. И этот дебил мне поверил. Он так захотел этой сладкой жизни, что согласился убить Земцова». По верхушкам елей прошелся ветер. Пластиковый стаканчик покатился по рыхлому фирну. Вешний качнул ногами. «Что вы все притихли?» — спросила Ирина, оглядев присутствующих. «Ушам своим поверить не можете. Наверное, ликуете в душе, Думаете, вот, наконец, Гончарова попалась. Теперь ее посадят с конфискацией, и не будет у нее ни дома, ни дачи, ни машины. Ошибаетесь. Никто и никогда не докажет, что мои слова – правда. Вешний не сможет доказать, что это я попросила его убить Земцова. Вацура не сможет доказать, что его подружку держали в заперти по моему приказу. Даже хитрожопый Анатоль никогда не докажет, что у него вымогал деньги вовсе не Курга, а мой водитель Лёша, и, естественно, по моему приказу. «Что?» — не расслышал Анатоль. Люда тоже вскинула голову и впервые за минувшие сутки посмотрела на Ирину осмысленным взглядом. «Да-да, милая», — сказала Ирина, повернувшись к Вере. «Твой братец здесь вовсе ни при чем, но никто этого не сможет доказать». Она склонилась перед открытой дверью машины, достала из бара мартель, плеснула себе в бокал и, глядя, как в бокале заиграли лучи солнца, подытожила. «И что же мы, в конце концов, имеем? Вешнего будут судить за убийство, совершенное из корыстных побуждений, ведь он вытащил из кармана трупа конверт с деньгами. Ему светит пожизненное заключение. Люда пойдет по этой же статье, правда, без отягчающего довеска, и, полагаю, 6 лет ей обеспечено. Вацура со всем своим оптимизмом правдоискателя попадает как минимум под 2 статьи за убийство моего сотрудника и угон автомобиля. Вере придется мотать срок за своего брата, как соучастницы, а это, если не ошибаюсь, 10 лет. Вам, Анатоль, тоже придется отвечать перед судом за изготовление поддельных денег. Кого я еще не облагодетельствовала?» Она повернулась к Белкину. «Ой, нашего трезвенника чуть не забыла», — сказала она, глядя на улыбающееся лицо Федора. «Если не ошибаюсь, то ты, мой милый, давал подписку о невыезде. Ведь тебе шьют дело о пьяной драке. Я права?» «Но это мелочи, даже если учесть, что за нарушение подписки тебя сразу же упрячут за решетку. Вот такой расклад с точки зрения дипломированного юриста». Она произнесла свою обвинительную речь без единой запинки, и это впечатляло. Какой бы довод против Ирины ни прозвучал сейчас, он был бы равносилен последнему слову, которое дают обвиняемому. Потому, наверное, все молчали. Только Белкин, который отделался легче всех, морщился и крутил головой. «Раз так, — сказал он, зажав нос пальцами, — раз так, то я больше не намерен терпеть эту вонь». Нетрудно было понять, что он имел в виду. Порывы ветра, идущие со стороны распахнутых ворот, приносили тяжелый трупный запах. Уже несколько суток тело Земцова лежало на снегу, нагреваясь на солнце и замерзая на ночном холоде. Ирина в ответ на его слова лишь плечами пожала. Никто не ожидал, что Белкин вдруг решительно повернется и быстрыми шагами направится к трупу, накрытому накидкой. «Что он хочет делать?» — воскликнул Анатоль. «Идиот!» — брезгливо морщась, произнесла Ирина. «Свинья везде грязь найдет!» Вешний вдруг замычал, задергался всем телом так, что его ноги застучали о порожек машины. Наверное, он тоже хотел посмотреть, что Белкин намерен сделать с мертвецом. Все замерли, глядя на Белкина. Тот, по-прежнему зажимая нос, приблизился к трупу, взялся за край накидки и сильным рывком сорвал ее. Ирина, Анатоль и Люда одновременно издали возглас ужаса. Труп лежал на спине, раскинув ноги и руки в стороны, а из воротника кожаной куртки торчала омерзительная баранья голова.